председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший лидер нашей партии, государства и армии Ким Чен Ын на месте руководил делами Самчонского самоводческого завода, сливущего как мирового уровня крупномасштабный рыбопитомник с самобытными, научными, интенсифицированными, индустриализованными технологиями разведения рыб. Ким Чен Ын заглянул в по-новому обставленный кабинет по воспитанию предметов историка революционной славы и кабинет истории завода и напомнил, что Самчонский самоводческий завод есть бесценное имущество, доставленное великим полководцем Ким Чен Иром, наследство нашему народу и воинам. Коллектив завода обязан на высоком уровне обеспечить ритмичность производства, ибо это важное дело за реализацию пожизненного желания полководца Ким Чен Ира, за защиту его высокого престижа, подчеркнул высший руководитель Ким Чен Ын. Затем он обходил кабинет по распространению научно-технических знаний, комплексную диспетчерскую, место разведения саженной рыбы, инкубаторное помещение, откормочный бассейн, ферму разлуток кормов, холодильник, хранилище и другие угольки завода, обстоятельно знакомясь с состоянием производства и инновацией технологий производства. Лучше было бы открыть специальную хоум-страницу в кабинете по распространению научно-технических знаний с тем, чтобы рабочие читали разные материальные данные и владели передовыми методами самого разведения. И еще можно активно содействовать развитию отечественного самоводства путем обмена успехами и опытом между предприятиями и коллегами, посоветовал Ким Чен Ын. Он познакомился с характеристиками кормопровода, сделанного при помощи сотрудников Госакадемии наук, и с похвалой отозвался о том, что добились модернизации завода при опоре на наши собственные силы, технику и оборудование. Оба рабочие эксплуатируют 16 объемных прудов, разводя 10 тысяч с лишним самов. Вот это работа сберегающего типа завод, чего ожидает наша партия, сказал лидер страны. Он все же сиял яркой улыбкой у прудов, где кишмя кишат жирные рыбы, и в хранилище-холодильнике, где кучами хранятся блоки замороженных рыб. Самчонский самоводческий завод, продолжал он, занимает известное в стране место с горячим источником, идеальное для разведения теплолюбивой рыбы. С его инновацией возможным стало произвести в год свыше 3000 тонн самов. Это замечательный успех. Самчонский самоводческий завод стал образцовой и стандартной единицей самоводства. И теперь его коллективу следует поставить себе высшую цель и упорно достичь ее, отметил Ким Чен Ын и дал ценные указания насчет дальнейшего управления завода. Он от имени Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии объявил спецблагодарность воинам-строителям, которые по замыслам партии построили Самчонский самоводческий завод как образец, стандарт в области разведения рыб, как славное творение эпохи Сунгун и тем самым осуществили пожизненное желание великого полководца Ким Чен Ира и отстояли его престиж. «Большую надежду возлагает партия на Самчонский самоводческий завод», — сказал Ким Чен Ын и выразил ожидание и уверенность в том, что коллектив завода встанет в авангарде страны и борьбе за выполнение политических установок партии. Ким Чен Ына сопровождали Фан Бен Со, Со Хун Чан, Ким Юн Су и Чо Йон Вон.